Дорогая, будь готова. Я не в силах изменить определение свыше. В воскресенье в полночь меня не будет. Я не заслужил у Бога даже этой недели. Благодарю Его, что Он дал возможность мне приготовиться. Не печалься, пройдет немного времени, и мы все встретимся у Бога. Только будьте готовы к этой встрече. Бетси подошла к отцу, крепко обняла его, и этот сильный человек, не в силах сдержать себя, разрыдался. Это передалось другим, и все стали плакать. Успокоившись, продолжали прерванный Кларой разговор. К этому времени подошел Джордж. И когда отец обратился к нему с наставлением, он с почтительным вниманием слушал отца. С тех пор, как мать увидела его молящимся, в нем произошла большая перемена. Закончив разговор и после семейной молитвы, все пошли на отдых. Этим и закончился пятый день. День шестой. С самого утра все чувствовали себя усталыми от переживаний прошедшей недели. Глава семьи с трудом уяснил себе, что это предпоследний день его жизни. Приведя в порядок свои мысли, стал думать о том, чем заняться. И только после молитвы он принял решение. После завтрака Роберт Гарди пошел на службу. У него появилось сильное желание поговорить с рабочими. Когда в огромной мастерской собрались все 800 человек, мистер Гарди взошел на возвышенность и начал говорить. Сегодня я говорю с вами последний раз, и потому со снисхождением прошу выслушать меня. Я служил здесь 25 лет, и мне не приходило в голову, чтобы подумать о вашем положении. Я не задумывался над тем, в каких условиях вы работаете и как живете. Я был слишком самолюбивым и черствым. Многие из вас, наверное, думают: ага, перед уходом с работы решил пустить слезу. Что ж ты думал раньше? Нет, братья, не потому я решил исповедаться, чтобы оставить вас в недоумении, а чтобы покаяться пред вами. Мне хочется подобрать самые сердечные слова, чтобы выразить всю полноту моих чувств. Я стою пред вами с горьким сознанием всей глубины своей вины. Положение усугубляется тем, что я рад бы вам помочь, но я опоздал. И теперь единственное, что я хочу, чтобы вы простили меня. Простите меня, дети и взрослые! Простите меня, пожилые и старые! Простите меня, рабочие и служащие! Как тот разбойник на кресте, который просил милости у Бога, так и я прошу вашей милости! Не потому я стал таким, что ухожу с работы, а потому, что Бог коснулся меня, и дни жизни моей сочтены. Когда будете вспоминать обо мне, не вспоминайте таким, каким я был, а вспоминайте этот день. Пусть мое место займет человек более достойный. Будьте внимательны друг к другу и не обходите стороной тех, кто в нужде. Не думайте, если человек богат, значит счастлив. Скорее всего, это самый несчастный человек. Истинное счастье заключается в том, чтобы совесть была чистой. Иметь мир с Богом и быть свободным от греха. Покоритесь Богу, служите Ему и любите Его. Как видно, не все верят в то, что мои дни сочтены, а потому вы убедитесь в этом, придя в понедельник на работу. Да благословит вас Господь! Когда мистер Гарди сошел с возвышения, множество рук протянулось к нему со словами: «Да благословит вас Господь!» Роберт Гарди был до слез растроган таким отношением к себе. Ответив на возгласы, он ушел в контору, и машины были опять пущены в ход. Теперь огромная мастерская и машины казались рабочим даже какими-то милыми. Их сердца учащенно бились, когда они вспоминали слова своего начальника, который по истечении четверти века заговорил с ними и назвал братьями. О, Роберт Гарди, как много ты потерял! Ты не любил и не был любимым. При всем твоем богатстве ты был самым бедным человеком. Попрощавшись со служащими, мистер Гарди, окинув прощальным взглядом мастерские, ушел домой. Вечер прошел в беседе в кругу семьи. Так кончился шестой день Роберта Гарди. День седьмой. Наступило воскресенье. После семейной молитвы и завтрака все, кроме Клары и Алисы, пошли на молитвенное собрание. После пения пастор прочитал место из Евангелия, где написано: «Всем нам должно явиться предсудилище Христово». Как будто угадывая состояние Роберта Гарди. Подобрал он этот стих. Роберт Гарди внимательно вслушивался в каждое слово, сознавая, что слышит последний раз. В своей проповеди пастор призывал к готовности к встрече с Богом, и чтобы не бояться этой встречи, призывал к оставлению грехов, к борьбе с недостатками и к очищению. Он говорил, что жизнь каждого из нас может прерваться в любую минуту, и потому нужно быть готовым. Слушая его, Роберт Гарди удивлялся тому, что считал проповеди пастора скучными. По окончании служения он подошел к пастору и поблагодарил за проповедь. А пастор, в свою очередь, поблагодарил его за письмо, зачитанное в среду, которое вызвало духовный подъем церкви. Также многие из верующих подходили к нему с благодарностью за это письмо. Придя домой, оставшееся время Гарди провел в кругу семьи. Время летело быстро. В этот день было высказано много милых слов, благодарностей, наставлений, ободрений, тайных молитв и слез. Трудно подобрать слова, которыми можно хоть в какой-то мере описать всю обстановку этой беседы. После 11 часов вдруг очнулась Клара и громко заговорила. «Папа, мама, где я была? Что мне снилось? Где же вы? Где я?» Все бросились к ней. Клара пришла в себя. Вспомнила сон отца, крушение поезда. Сев на кровати, радостно, счастливо улыбаясь, смотрела она на родные лица родителей, братьев и сестер. Время приблизилось к полночи, и все, кроме отца, на время забыли об этом. Он предложил совершить благодарственную молитву за выздоровление дочери, на что все охотно согласились. Встав с молитвы, стали поздравлять Клару, желали ей крепкого здоровья. А глава семьи тем временем отошед в сторону, к чему-то прислушивался. Что-то услышав, он вздрогнул и сказал: «Вы слышите?» Все замерли и смотрели на него. Лицо его было бледным, но спокойным. Он поцеловал Клару, обнял сыновей и дочерей, привлек к себе жену, а затем опустился на колени, тихо произнося молитву. Когда последний удар часов замер в воздухе, тело молящегося слегка вздрогнуло, и он, склонившись на постель с колен, не встал. подойдя к нему, родные убедились, что его сон сбылся. Душа его, вырвавшись из телесной оболочки, унеслась к своему Творцу. Так окончилась жизнь Роберта Гарди. Происшествие в свое время наделало много шума и побудило нескольких докторов медицины писать научные труды о силе самовнушения. Автор этой повести, Некраш, не стал даже спорить с ними, прекрасно зная, что дать или отнять жизнь властен только Бог. Автор преследовал ту цель, чтобы, правдиво описывая этот случай, указать людям на то, что есть Бог, и что Он предлагает им путь добра и счастья. А для верующих пусть эта повесть прозвучит, как набатный колокол, призывающий к пробуждению, очищению и освящению. Дорогой слушатель! Роберт Гарди имел 7 дней для пересмотра своей жизни и подготовки к смерти, а ты не знаешь ни дня, ни часа, когда встретишься со смертью. А потому, не откладывая, примирись с Богом. Для тех, кто не знает, в чем воля Божья, скажем, что на земле есть святая книга Библия. Это своего рода инструкция человеку от Бога. В ней написано, что хочет Бог и чего не хочет. Откроем книгу Второзаконие и в 30 главе 19 стихом прочтем. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Быть с Богом в раю или с дьяволом в аду, решай сам. Жить на земле не 300 лет, а может быть 60, а может быть только 30, а может и 25. Вот почему молиться, старайся не забывать.